Классицизм Никола Пуссен. Классицизм стал первым сложившимся полностью на территории Франции стилем. Одной из важнейших черт этого направления было обращение к формам античного искусства как к идеальному эстетическому и этическому эталону. Классицизм сложился как стиль в XVII веке. В его основе лежали принципы философии рационализма. Поэтому художественное произведение теперь представляло собой плод разума и логики, торжествующих над хаосом. Закреплению теоретических доктрин классицизма способствовала деятельность основанных в Париже Королевской академии живописи и скульптуры. В архитектуре классицизма, которую отличает логичность планировки и ясность объемной формы, главную роль играет ордер, тонко и сдержанно оттеняющий общую структуру сооружения. В живописи классицизма стал править строгий академический рисунок. Цвета использовались чистые и четко выявляли пластику фигур и предметов. В картине обязательно имелось три пространственных плана. Основателем французского классицизма считается художник, который большую часть своей жизни провел в Риме, Николя Пуссен. Он родился в Нормандии, где и получил первоначальное художественное образование. Затем некоторое время он учился в Париже. Будучи уже довольно известным художником, Пуссен отправился в Италию и в Риме близко сошелся с поэтом Марини. Тот внушил ему любовь к изучению итальянских поэтов, произведения которых дали Пуссену обильный материал для его композиций. После смерти Марини Пуссен оказался в Риме безо всякой поддержки. Положение его улучшилось лишь после того, как он нашел себе покровителя в лице кардинала Франческо Барберини, для которого были написаны им «Семь таинств». Благодаря серии этих превосходных картин Пуссен был приглашен кардиналом Ришелье в Париж для украшения галереи Лувра. Людовик VIII возвел его в звание своего первого живописца. В Париже Пуссен имел много заказов, но у него образовалась партия противников, ранее его трудившиеся над украшением Лувра. Особенно сильно интриговала против него пользовавшаяся покровительством королевы школа Вуе, поэтому три года спустя Пуссен покинул Париж и вернулся в Рим, где и жил до самой своей смерти. Пуссен был особенно силен в пейзаже. Он создал так называемый героический пейзаж, который компоновался согласно строгим правилам и служил у него сценой для изображения идиллического Золотого века. Пейзажи Пуссена проникнуты серьезным меланхолическим настроением. Как исторический живописец, Пуссен обладал глубоким знанием рисунка и даром композиции. В рисунке он отличается строгой выдержанностью стиля и правильностью. Ему принадлежит та заслуга, что благодаря любви к классицизму, которую он сумел внушить своим соотечественникам, на некоторое время был приостановлен развившийся у французских художников вкус к вычурному и манерному. К лучшим историческим картинам Пуссена, из которых большая часть хранится в Луврском музее в Париже, относятся «Всемирный потоп», «Взятие Иерусалима», «Тайная вечеря», «Аркадские пастухи», «Похищение сабинянок». На последнем сюжете мы бы хотели остановиться подробнее. Картину «Похищение сабинянок» вы можете увидеть в зале номер 15 в крыле Сюлли. По рассказам римских историков, Рим был заселен одними только мужчинами. Соседние племена не хотели выдавать своих дочерей замуж за бедное население Рима. Тогда Ромул устроил праздник консуалий и пригласил соседей. Те явились со своими семействами. Во время праздника римляне неожиданно бросились на безоружных и похитили у них девушек. Возмущенные соседи начали войну. Римляне разбили латинян, напавших на Рим. Гораздо труднее была война с сабинянами, которые потеряли особенно много женщин. При помощи дочери начальника капитолийской крепости, Торпеи, сабиняне завладели Капитолием. Борьба продолжалась очень долго. Сабиняне под началом царя Тита Тация наконец-то одолели римлян и обратили их в бегство. Ромул взывал к богам и обещал построить храм Юпитеру, если он остановит бегущих. В эту решительную минуту сабинские женщины, привязавшиеся уже к своим мужьям, с распущенными волосами и в разорванных одеждах, бросились между сражавшимися и умоляли их прекратить битву. Сабиняне согласились, и был заключен вечный мир, по которому два народа соединились в одно государство под верховным главенством Тита Тация и Ромула. Таким образом, женщины спасли Рим. В воспоминании об этом Ромул учредил праздник Матурналий. На своей работе Пуссен изобразил момент похищения. На первый взгляд картина кажется несколько беспорядочной. Но таково только первое впечатление. Картина имеет три плана. На переднем расположены несколько активных групп. На втором плане фигуры сливаются в общую массу и не отвлекают внимания от главных персонажей. Архитектура, расположенная на третьем плане, воспринимается театральной декорацией.